Сейчас прозвучит копия уникальной записи, сделанной в 1990 году в Москве, когда приезжали духоборцы за Кавказья записывать пластинку на фирме «Мелодия». И вот 4 марта фольклорная комиссия Союза композиторов Татьяна Семеновна Родиченко, фольклорист нашей Ростовской консерватории, сделала эту запись. Солдатская песня «Провожала дружка до Питера». Провожал дружка до Питера. Солдатская песня. Выпивает Лукерия Ивановна Гончарова.